Глава 18. «Перестань бегать. У меня в голове уже мелькает», — устало буркнул Ингерт, валявшийся с ногами на диване в покоях друга. «Что еще она сказала?» «Дьявол, Инг, да при чем тут что она сказала? Меня било, как плетью, горечь ее голоса, ее боль. Великие духи! Я столько раз приговаривал всяких жуликов к порке, а сегодня явственно почувствовал себя так, словно выпороли меня». Принц отшвырнул стул, нервно прошелся по комнате и упал в кресло. Говорить о том, что он испытал, было невыносимо даже с лучшим другом, знавшим о нем, кажется, все. «Неужели она сказала, что не любит тебя?» «Да, правда сказала, что какие-то намеки на чувства были, но она лучше их перетерпит, чем влюбится в меня». «А за что она их будет, претерпевать?» Баронет давно все понял, да и подслушал немного под неплотно прикрытой дверью. А иначе как быть в курсе их отношений? И теперь пытался натолкнуть друга на верное решение. «За то, что я намерен посадить ее дома под охраной и командовать. Ну ты же подслушивал. Просто сплошные шпионы вокруг». «Сам не лучше». Поддался на удочку, спрятался за занавеску. Пренебрежительно фыркнул Ингерт, отлично знавший, что лучше сейчас вызвать у принца всплеск ярости и раскаяния, тогда он быстрее придет к верному решению. «Но мне интересно другое. А ты действительно искренне считал, что такую девушку, как Илли, можно посадить в спальне, дать сундучок с украшениями и спокойно ехать по делам?» «Ну, во дворце есть письма, отчеты, но я думал, ей это со временем надоест». «И она постепенно станет такой, как все. Будет копаться в камушках и тряпках, просить развлечений и, наконец, превратиться в скучную, как Анирия, сеньору». Согласно кивнул баронет, устраивая на подлокотнике ноги. «Ты об этом сейчас мечтаешь?» «Дьявол, как ты умеешь все испортить!» Расстроился Кандирт, но слов для доказательств своей правоты не находил. «Ну, развлекаются же как-то другие сеньоры и не скучают?» «Например, Ее Величество», — поддакнул баронет. «Куда ни приедешь, она уже там. А ведь ей уже, боюсь сказать вслух. Хотя выглядит она почти вдвое моложе. Почему бы твоему отцу не запретить ей мотаться по стране и лезть во все интриги? Пусть сидит и все время вышивает, а то во дворце всего 3000 подушечек». «Но при чем тут моя мать? Она королева и вообще необыкновенная женщина». «А, ну это ты мне верно объяснил. Значит, Илли, по-твоему, обыкновенная? На каждом диване во дворце такие сидят». «Дьявол, вот зачем я с тобой спорю? Сам не понимаю. Иди и покричи на нее. Запрети выходить даже из покоев. Представь взвод гвардейцев. Глядишь, быстренько и вытравишь из души синьориты все эти ненужные ей намеки. На чувства. И тогда появлюсь я, галантный и великодушный. Как его величество. Ты никогда не интересовался, каким образом он обошел всех женихов принцессы Интарии?» «Ингерт, я понимаю, что ты сейчас шутишь. Но если ты сделаешь к ней хоть шаг, я тебя убью». «А вот это нечестно. Ты, значит, от своих взглядов на место жены в доме отказываться не собираешься, представляясь синьорите со слезами выдирать из сердца ростки нежных чувств. Следовательно, на ее руку претендовать не намерен. Так что ей всю жизнь одной прожить? Без мужа и без любви? Как жестоко. Ну а чем к Илли начнет подкатываться какой-нибудь наглый граф, вроде того, кто пытался опоить ее на вчерашнем балу, так лучше рядом буду я, понимающий и преданный. Уж я не стану заставлять ее вышивать дурацкие подушки». Ингерт с удовольствием развивал феерические планы, не забывая следить, как постепенно белеет лицо принца. «Кто ее пытался опоить?» «Граф Юдранти с другом. Но куда это ты ринулся? Они уже на том свете. Бенгальт их сразу отловил и посадил в тюрьму, а через несколько часов она взорвалась». «Идем», — отрывисто скомандовал от двери его высочество. «Куда?» «К Бенгальду. Я желаю знать все подробности этого дела». Перед мысленным взглядом упрямо стояла стройная фигура принца в светло-сером калете и голубой рубашке. И Иллире вновь хотелось заплакать, когда эта фигура решительно шагала к двери длинными ногами, затянутыми в темно-серые штаны и фасонные сапоги из мягкой кожи. но девушка упорно еще крепче стискивала губы, не выпуская наружу эти слезы, давно катившиеся по сердцу горьким ручьем. А что толку плакать, если он даже не взглянул? Вмиг забыл все, и дружбу, и чувства, про которые твердил, и тот куст. Значит, не так и любил. Если не понял, как трудно было ей все это произнести. Рассказать то, что она за 3 года ни разу не рассказала даже матери Апраксии. Только родителям рассказала. И то далеко не в 1-й год. Перед взглядом Илли, как наяву, встали зеленые глаза матери, в которых плескались понимание, ответная боль и целительная доброта. И по сердцу прошла теплая волна. 2 месяца. Всего 2 месяца, и они будут тут. И можно будет посоветоваться по каждому вопросу, мучившему сомнением. Рассказывать про каждую мелочь, царапнувшую душу. Короткий стук прервал ее размышления, и синьорита торопливо провела платочком по щекам, искренне удивляясь их влажности. Но ведь не хотела же. «Идем!» — коротко сказал Бенгальд, не заходя в комнату, и она почти побежала, не желая упускать такой дорогой ценой отвоеванное право на свободу и на интересную работу. В коридоре его 3-е высочество молча подставил синьорите локоть, и она покорно положила на него пальчики и состроила учтивое выражение лица. Это все же дворец, и каждый встречный, обнаружив, что они бегут рядом с сосредоточенными физиономиями, сразу начнет подозревать что-то такое, чего и близко не было. Но что гораздо хуже, пойдет делиться своими измышлениями с другими, особенно если этот встречный окажется одной из фрейлин. Незаметная дверь в служебный коридор обнаружилась на 1-м этаже недалеко от центральной лестницы, и, пропустив Илли в эту дверь, 3-й принц локтя больше не подставил. Да и неудобно было ходить под ручку по этому узкому, обитому потемневшим от времени деревом коридору. «Сюда». Открыв дверь с нарисованными на ней скрещенными мечами, знаком охраны, подозвал принц, и они оказались в еще одном коридоре. Сразу возле входа скучал охранник, увешанный оружием. И Илли очень понравилось, что он не вскочил и не занервничал, завидев начальство. Да и вообще не пошевелился. Только смерил и принца, и пришедшую с ним синьориту бдительным взглядом. «Эту синьориту всегда пропускать!» Ни на секунду не приостановившись возле охранника, бросил Бенгальд, отпирая соседнюю дверь. «Меня нет!» На лице воина не мелькнуло ни ухмылки, ни недоброго соображения. Он только серьезно кивнул и вновь отвернулся к входной двери. Комната, в которую они вошли, оказалась кабинетом Бенгальда. Но за стол он не сел и никаких дел Илли не дал. Просто дернул шнурок 2 раза, потом еще 3 и вернулся к синьорите. «Сегодня пароль вот». Принц показал на пальцах знак. «Повтори». Она молча изобразила. Сигнал был знакомый. «Хорошо». «Вызывали?» В дверь вошла немолодая женщина в синем платье и чепчике служанки. «Из этой синьориты сделай пажа и проводи в канцелярию». «Идем». Ничуть не удивившись, кивнула женщина, и они пошли. «Я Сарта». Приведя Илли в большую комнату, заставленную шкафами, сообщила женщина и открыла перед девушкой еще одну узкую дверцу в небольшую комнатку, скорее даже каморку. «Снимайте там ваше платье, сейчас дам костюм. Носили мужскую одежду?» «Да, но только верхнюю». «Корсеты там, в шкафчике, я помогу надеть». Как очень скоро выяснила Илли, корсетом называлась плотная кофточка вроде телогрейки, с рукавом 3/4. Очень точно имитирующая мужские плечи и совершенно скрывшая ее женские формы. По бокам корсет застегивался на мелкие крючки, а сверху был обтянут матовым шелком телесного цвета и был сшит так искусно, что абсолютно нигде не давил и не мешал двигаться. Костюм пажа состоял из темно-зеленых бридж плотного бархата, довольно длинного калета из той же ткани с серебряной вышивкой и широким поясом и рубашки морского цвета со остроконечным отделанным кружевом воротом. Довершали его плотные чулки и туфли с пряжками. «Застегни ворот доверху, вот заколка. Шейка у тебя не мужская. И садись, сделаем лицо. Бровки подкрашены?» «Да». Тихо вздохнула Илли, втайне начинавшая жалеть сооруженную Клорой красоту. Как-то быстро она привыкла к новому облику. Даже самой себе не желая признаваться, что в глубине души всегда жило желание быть вот такой. Красивой, заметной, привлекающие взгляды. И не потому, что ей хотелось каких-то нежных признаний или флирта, спаси пресветлые духи, Этот юношеский период она давно пережила. Проходила в серых и синих платьях, сделанных из тетушкиных обносков. Просто очень приятно оказалось, глядя в зеркало, видеть там новое лицо и находить в нем себя, отлично понимая, что это не самообман, а также удачно найденное решение, как удобный и изящный фасон нового платья. Хотя и проблем этот облик добавлял, но и придавал неизвестной до этого времени легкости и уверенности в общении с окружающими. И если в первые дни Илли была твердо убеждена, что как только необходимость прятаться исчезнет, она сразу потребует смыть всю эту краску, то теперь такой уверенности больше не испытывала. «Не шевелите бровями. Я просто подклею кусочки и припудрю. Парик у нас рыжеватый. Нужно чем-то отвлечь взгляд от ваших глаз. Я намерена сделать веснушки. Здесь служит такой мальчуган, вы можете оказаться его родственником. Имя уже есть?» «Хиллер», — вспомнила синьорита. «Раз Бенгальд не дал другого, сойдет и это». «Хорошо, Хиллер. А вот губы я замажу специальной помадой и сделаю другой контур. Но постарайся много не разговаривать». Она ловко что-то намазывала и рисовала на лице Иллиры. Потом собрала ее волосы под тугую шапочку фасона, чулок, и промазала по краю чем-то прохладным. «Клей из яичных белков. Сохнет быстро, смывается легко, поэтому мочить не советую. Вообще умываться и плакать не стоит. Долго облик не продержится. Как почувствуешь, что что-то не в порядке, беги сюда. Кстати, умывальней лучше пользоваться тоже тут, рядом. Мужчины ходят туда, где синяя дверь, переодетые женщины в зеленую». «Запомнил», — пробормотала сжатыми губами Илли, и тут ей на голову надели парик. Короткие, едва доходящие до плеч волосы окончательно скрыли шею, а длинная шелковистая челка почти занавесила глаза. «Пройдись», — скомандовала Сарта. «Немного свободнее держись и найди место рукам. В карманы, что ли, засовывай. Мальчишки так часто делают». «Ну, сойдет. Идем». В канцелярию служанка не пошла. Показала на дверь и повернула назад. И Илли, вздохнув, решительно потянула на себя створку. В просторной комнате с массивными шкафами вдоль стен стояло посреди несколько столов, заваленных подшитыми в папке документами, и за ними сидело двое мрачных сеньоров, углубленных в чтение этих документов. В помещении было почти жарко. В камине догорали какие-то бумаги. Рядом со столом, стоящим в самом углу, стоял Бенгальд и бегло просматривал какую-то папку. «Я Хиллер, сеньор!» Стараясь говорить погрубее, учтиво представилась Иллира, и его высочество, оторвавшись от папки, пару мгновений смотрел на нее непонимающим взглядом. Потом недовольно нахмурился, скрывая досаду за собственную несообразительность, и кивнул на стол. «Приступай. Ищи все, что покажется странным. Если какие-то документы сочтешь бесполезными, бросай на пол, это в камин». Развернулся и направился к самому большому столу, на котором стоял письменный набор из розового мрамора и серебра. Явный признак, что это место начальника канцелярии. Илли тихонько вздохнула и, обойдя выделенное ей место, поставила стол так, чтобы ее лица не было видно остальным писарям. За макияж она не волновалась. Образ веснушчатого, чуть рыжеватого пажа Сарте, несомненно, удался. Но вот за свою мимику слегка волновалась. Увлекшись работой, она вполне может состроить гримаску, коих обычно не позволяют себе парнишки лет 16, каковым она сейчас выглядела. Документы оказались различными финансовыми отчетами прошлых лет, подшитыми помесячно и снабженными сверху реестром. Чтобы не тратить зря времени, Илли бегло просмотрела, каким образом заносились документы по порядку номеров, дат или условных кличек агентов. И очень скоро обнаружила, что запись велась двумя методами. Некоторые отчеты — просто номер отчета и сумма. Но в редких случаях перед суммой к номеру представлялась первая буква, первая от имени того, кто писал отчет. Причем маленькая и какая-то незаметная буковка, вроде как недостойная внимания. Илли взяла перо и бумагу и выписала столбиком взятые из отчетов клички, которые были выделены в реестрах. Отложила просмотренную папку в сторону и взяла другую. Та же история. Просмотрев отчеты, обнаружила, что выделенные имена повторяются, но иногда встречаются новые. Проставила возле каждой повторяющейся клички по значку и уже уверенно взяла третью папку, четвертую. Все совпадало. Сеньорита пока не знала, кто эти люди и почему затраченные ими суммы так настойчиво выделяются. Но никакой другой разницы между счетами за комнаты и съеденное жаркое пока не видела. И никакой иной зацепки тоже не находила. Поэтому решила сначала проверить документы по этому признаку и посмотреть, что получится. Потом проверять дальше. Когда она уверенно отложила в сторону пятую папку, один из работавших за соседним столом не удержался и фыркнул. Илли искоса глянула на него и обнаружила, что мужчина откровенно веселится. «Нашел что-то хорошее, Тил?» Едко осведомился у него принц, тоже из-под тишка следивший за уверенно откладывающим папки мальчишкой и начинавший разочарованно думать, что, пожалуй, зря согласился на очередную авантюру матушки. Само собой, Илли очень сообразительная девушка и хорошо разбирается в финансовых вопросах. Сеньор Артенби чрезвычайно хвалил. Но они тут копаются уже несколько дней. Начали проверку еще до его приезда, по посланному свестникам приказу. И пока еще не нашли никаких намеков, зачем и почему так волновали кого-то из старших финансистов или офицеров его штаба, преданные ему люди, разбросанные по королевству, а заодно все его тайные осведомители и держатели укрытий. «Я нет», — с показным разочарованием вздохнул Тил. «От меня тут толку нет. Но твой новый помощник, похоже, и без нас тут за день справится». «Возможно», — неопределенно хмыкнул Бенгальд и не выдержал, поддался соблазну удовлетворить любопытство. «Хиллер, что-то интересное попалось?» И Лира ответила жестом. «Иди сюда, я нашел что-то необычное». И Бенгальд немедленно встал с кресла, отметив попутно скользнувшее в глазах друзей изумление при виде этого жеста. «Что?» Он прекрасно понял, отчего она не желает говорить вслух. «Кто это?» Иллира подала его высочеству сделанный ею список, испещренный значками. «Что?» Едва глянув на лист, принц посуровил и собрался, как при угрозе нападения. «Дьявол, как?» «Вот». Молча указала она кончиком пера на неприметную буковку и открыла номер отчета, против которого та стояла. Отмечены все их отчеты. «Все наши!» Яростно скрипнул зубами его высочество. «Край — это я. Берег — это лишь Дей. Куст — Джер. Можно и нам узнать?» Теперь помощники его высочества были подтянуты и серьезны. «Идите, смотрите!» — процедил помрачневший командир. «И много вы сожгли таких отчетов?» «Почти все за 4 года. Из последних 10. Оставили только итоговые и те, которые вызвали вопросы». Виновато глянул на него Тил. «Неважно», — отмахнулась Илли. «Они не нужны. Теперь важно выяснить путь, кто это писал и до кого они доходили. И кто имел доступ к тому месту, где они хранились. У него было мало времени». Поэтому он не копался сам, а открывал сразу тот документ, который отмечен. «Я уже сообразил», — отправив помощников за их столы, заявил принц, усевшись напротив Илли. «Сколько секретов он мог выяснить по этим обычным счетам? Но теперь понимаю, что не все». «Да», — коротко глянула на него Илли, берясь за новую папку. «Он точно знал, кому ты больше всего доверяешь. И тогда возникает вопрос». А не было именно с этими людьми досадных недоразумений, подстав, ловушек, несчастных случаев? «Все было», — хмуро сообщил слушавший их Тил, и виновато глянул на пажа. «Ты извини меня, парень, я же не знал, что у края могут быть такие секретные кадры». «Все в порядке», — жестом ответила ему синьорита, и только собиралась предложить Бенгальду, чтобы он дал приказ приготовить сведения о тех, кому поступали отчеты, но тут раздался резкий стук, и дверь распахнулась. «Его высочество Бенгальд здесь?» Судя по звеневшему в голосе младшего принца Металлу, он был в таком бешенстве, какого Илли не замечала даже в тот момент, когда их пытались отравить ядовитым дымом. «Бенгальд, я жду тебя в синей гостиной!» И дверь хлопнула с такой яростью, что на приборе подпрыгнула плохо прикрытая серебряная крышечка чернильницы. «Может, мне с тобой пойти?» Небрежно осведомился у направившегося к двери командира второй проверяющий, молчаливый, мускулистый здоровяк. «Не нужно, справлюсь», — также небрежно ответил Бенг, но от самой двери оглянулся и незаметно подмигнул Илли. «Вы пока чаю выпейте, я скоро вернусь». Тил подергал за шнурок, давая знак принести чай, и начал энергично освобождать от папок один из столов, Видимо, бумаги наскучили ему до предела. Илли, понимающе усмехнулась, взяла новый лист бумаги и принялась чертить примерную схему. После того, как она проверяла отчеты вместе с финансистом, сеньорите была понятна основная схема, по которой в королевстве шли деньги на общие нужды. И поскольку ведомство Бенгальда было королевским учреждением, того, кому нужны были подсказки, в нем, по идее, быть не должно было. Для провала тайны хватало и одного единственного финансиста или писаря, который по указанию свыше писал маленькие буковки. Значит, все отчеты скоро можно будет сжечь. Нужно только оставить несколько папок для доказательства, если Бенгальду, разумеется, таковые нужны.